Мать стояла в коридоре и смотрела на меня. Она была святая, олицетворение терпения. Я обнял ее и поцеловал. Глава 13. Взяв маму за руку, я отвел ее на веранду на залитой солнцем ступени. Мы сели. Две фигуры на веранде госпиталя, достаточное количество персонажей для усмешек персонала. Мы сидели там долго. Я спросил, и давно это у него? «Ох, Эф!» — вздохнула она. Из дверей вышли ребята. Они пришли попрощаться. Они также хотели, чтобы я успокоил их и заверил, что в их поведении не было ничего неуместного, и чтобы я их простил, если даже они что-то и не так подумали. Они бессвязно пролопотали какие-то извинения. Четыре престарелых актера водевиля, чей выход провалился, и чьи физиономии сейчас уныло застыли на сцене в безуспешной попытке сорвать хоть какие-то аплодисменты. Мать, на случай, если ее хотят понудить вступить в нежелательный для нее разговор, припасла нехитрую уловку. Она отключается от мира, будто нажимая где-то у себя в кармане кнопку. Всегда отзывчивая и вежливая до мелочей женщина, она глядела на бедную четверку в дверях и улыбалась им, как недоступная госпожа Рузвельт. Ее рука трогала ниточку на кофте, перебирала ее, а я знал, что их слова не достигают ее ушей. Выкрутив до отказа громкость, она взглянула вверх и дала мне понять, что отгородившая ее от мира железная дверь не отгораживает ее от меня. Я устал и сказал ребятам ласковое слово. Они поняли, что в состоянии отца я их не виню. Успокоенные, они, подталкивая друг друга, заковыляли по коридору в своих мешковатых актерских аксессуарах. Мать снова включила звук. «Что они хотели?» — спросила она. «Прощение», — ответил я. «А за что?» «Не спрашивал». Она рассмеялась, лед раскололся. Но я решил подождать, что скажет она. «Я не могу, Эф», — сказала она минуту спустя. «Я больше не могу». «Больше не надо, дорогая», — сказал я. «Я прихожу сюда каждый день и сижу, но к нему идти не хочу». Ее силы были на исходе. Мы сидели, союзники, в войне, начатой многие годы назад. Смысл войны исчез, противник побежден, а мы остались победителями без трофеев. Я не знал, куда обратить свою радость или печаль. Лично мне никогда не требовалось сражаться с противником. Флаг моей матери гордо реял. Оттесненные на задворки, как того требовала старая традиция мира, служанка мужу, она верно выполняла предписанное ей. Отдавалась в его объятия, рожала ему детей, готовила ему пищу, стирала его белье, убирала его дом, развлекала его гостей, несла свой крест с достоинством и, никого не упрекая, отдала ему всю свою жизнь. В любой мелочи она была безупречной, во всем, кроме одного. Решение, чтобы старший сын не пошел по стопам отца, было принято ею. Она разрушила для меня стены гетто греческого образа жизни и поощрила идти в жизнь, в Америку. Когда мне исполнилось 15 лет, она заставила меня почувствовать, что отныне я отделен от отца и могу делать то, что захочу. Она разбудила во мне стремление жить по-своему, а не по предначертанному отцом. Она была замужем за человеком, который вставал утром с постели, чтобы весь день посвятить деланию денег. Даже его отклонение от главного занятия — ипподром и карты — были продолжением навязчивой идеи его жизни — выбивание из другого парня того самого доллара. Таков был образ его жизни. И он был так непререкаем и твердолоб, что имел силу тайфуна. Поэтому, чтобы не поддаться натиску, она вынуждена была научиться искусству сопротивления. Вскоре после замужества ей стало ясно, что встанет она открыто против него, он разнесет ее на части. Но если она вязко, как вода, разливается после его мощных ударов, затем возвращается на место, то в этом случае, подтачивая год за годом его незыблемость, она может достичь цели. Эту тактику она передала мне. Она въелась в мою плоть и кровь. Тактика перешла в меня и даже стала мной самим, ибо кто мы, как не то, как мы живем? Мать научила меня достигать цели окольными путями. От матери я впитал действенность молчания. Она создала мою маску, маску уступчивости, мнимой. Это от нее я научился напускать дым равнодушия на предметы, интересовавшие меня в высшей степени, держать роль, избегать внимания и не освещать желаемое. Это она научила меня упорству. Она научила шаг за шагом идти к цели, не отвлекаясь ни на то, ни на другое, молча и тайно идти. Я узнал от нее, как надо жить на территории, оккупированной противником, и как побеждать, в то время как все думают, что голова склонена перед его гегемонией. Я прошел школу матери. И поскольку видел отца, я от силы час в день и еще меньше по выходным, ее уроки по выживанию в доме приходились на время ужина и последующие игры в карты. Требования отца к ужину отличались жесткостью. Закон первый гласил «никаких консервов». Это было обязательно всегда. Все фрукты и овощи должны быть свежими. Второй закон. Пища должна быть приготовлена качественно. Он терпеть не мог вида крови в мясе. Ел он отчаянно быстро, поглощая еду прожорливо, как животное. Чистое насыщение ценилось им превыше остальных требований к желудку. Если он ничего не говорил, это значило, что старания матери его удовлетворили. Она редко ела при нем. Обычно стояла немного сзади и смотрела, как блюда исчезают у него во рту, и добавляла из кастрюли. Пища исчезала в течение нескольких секунд. Затем он издавал урчащие звуки, долженствующие показать его удовлетворение. Куском хлеба вытирал соус на тарелке. Никаких разговоров. Его единственной нежностью были фрукты. Сладкий белый виноград, столь любимый им, напоминал ему о винограде, который рос на Анатолийском высокогорье, в деревне его детства и юности. Там же росли абрикосы, и зрели они на деревьях, а не в ящиках на рынке. Поэтому, если он видел виноград этого сорта или зрелые абрикосы, то, не думая, покупал их и приносил домой.